Но то общее, большое, определенное будущее, связывающее всех от мала до велика, погибло безвозвратно, раз и навсегда. Эта потеря на первый взгляд кажется смешной. Будущего как бы нет, оно же будущее. Но на самом деле с исчезновением будущего многие лишились и настоящего, и она, и ее муж потеряли работу. Через станцию и прежде проходило всего два поезда. Теперь, когда стали заводы, заводики, гиганты, выяснилось, что грузов нет, что людям в большинстве своем некуда и незачем ехать, а у тех, кто еще намечал цели, нет денег. И, в общем, дорога стала бесполезной. Станцию закрыли. Пути начали потихоньку растаскивать на металлолом, цветной и обычный. И она, находившаяся некоторое время в оцепенении, вдруг поняла, что дома нечего есть. А жизнь, властно угнездившаяся теперь где-то в районе желудка, диктовала жить. И тогда они с мужем, девчонки были определены на учебу, вернулись в ее деревню, к земле. И днем она пыталась быть бодрой, по-сельскому крепкой, разбитной и уверенной, без всяких полетов и заумий. Так, например, ходила по дворам и сознанием дела вела разговоры о покупке коровы, надежной мини-фабрики по производству молочных продуктов. Корова должна быть не первотелка, раздойная и смирная. Это она помнила из детства. Ходила по хозяевам и важно спрашивала, где бы взять подешевле? А те смеялись в ответ. Ты что, мы-то думаем, как продать подороже? Все вернулось к началу. Огород, колорадские жуки, тяпка, пекло, поливка. И никакой мечты, только оглупляющая усталость. Она пыталась жить просто, просто думать и говорить. Но сколько бы ни подлаживалось, у нее ничего не выходило. Особенно ее раздражал любимый возглас сельских. «О чем мы видали?» Именно потому, что она-то как раз что-то и видала, и что у каждого из сельских была возможность видеть, чувствовать и даже почти доехать до будущего, ей было грустно. А ночами жутко. Смерть будущего, такая безусловная и безвозвратная, не находила, сколько бы она ни ворочалась, ни вздыхала, никаких логических, внятных объяснений. Если бы, допустим, война, и их победили, тогда другое дело. Но войны не было, были только липкие завесы из непонятных чужих слов. Или стихия, землетрясение, наводнение – или божья кара. Но Бог, если за что и брался, по ее разумению, так всегда доводил дело до справедливости. А то, что построенное было так бесстыдно, явно разрушено, а будущее украдено, спрятано, замыкано, не поддавалось никаким объяснениям. И она не находила ни в чем утешения. Она любила дорогу, и по ночам плакала, вспоминая ее веселый блеск, бег солнца по стальным струнам.